Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония смятошамя, болезни адовые обыдошамя, предворившими сети смертные, и внегда скорбетями призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидет во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошися и подвигошися, яко прогневася на небо. Взыдет дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли возгорейся от него, и преклони небеса, и снейди, и мрак под ногам его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положить му за кров свой окрест его селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы пройдоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, и избавят мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысь Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавят мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествуюх от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя, научая руцы мои на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои. Пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногам моима. И припоясал мя си силою набран, спял и си вся восстающие на мя подмя. И врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Возваши и небес спасая, ко Господу и не услыша их. И истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавивши мя от пререканий людей, поставивши мя во главу языку, люди и жене ведих работашами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отпущение мне, и покоривы люди под мя. Избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

на Тё поваша, Отцы наши, уповаша и избавилась и я. К Тебе возваша и спасушася, на Тё поваша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, а поругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою. Упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко Ты си исторги мя из чрева упование мое от состу матери моей я. К Тебе привержен есть от ложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси Ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогая ми. Абы доша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к гортани моему. И в перст смерти свел меси. Якобы душами обсим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего нми, избави от оружия душу мою и из руки песи единородную мою. Спаси мя от уст львовых и от рог единорож смирение мое. Повем имя Твое, братьи моей, посреди церкви воспою Тя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его. Да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услыша мя. От Тебе похвала моя, в церкви велицы исповемся Тебе. Молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и Той обладает языки. Я душой поклонившись о всей тучней земли, пред Ним припадут все нисходящие землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рожчимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачни там овсели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь, я зла, яко Ты со мной еси. Жезл Твой, палец Твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша Твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.